Мальчик с обезьяной. Я проснулся на заре. Сквозь маленькое оконце брезжил свет. За дверью слышались голоса. «Как, еще один?» — спросил стражник. «Ну да, я поймал его, когда он кур воровал у старого Штрумпфа», — ответил незнакомый голос. «А это кто, сущий чертенок? Обезьяна. Видишь, он ее за деньги показывает. Ну и народ. Вчера одного с куклой поймали, сегодня другого с обезьянкой. Оба черномазые. Такое уж их дело». Дверь отворилась, и стражник втолкнул в чулан оборванного мальчишку. Он с размаху упал на солому рядом со мной и захныкал, размазывая грязь по лицу. На его плече, крепко уцепившись за рваный ворот, сидела серая обезьянка. Матросы привозили таких из дальних стран и разгуливали с ними под доком в Венеции. Обезьяна смотрела на меня блестящими, как пуговички, глазами, хлопала красноватыми веками и маленькой темной ручкой поправляла свой ошейник. Потом она тоже захныкала и полезла к мальчишке под куртку. Он оттолкнул ее и сказал по-итальянски, пошла прочь Бьянка. Я взглянул в измазанное лицо мальчишки и ахнул. «Пьетро!» «Да, это был Пьетро из театра Мариана. Лукавый Пьетро, наш вечный обидчик!» Но как же я обрадовался ему на чужой стороне! «Пьетро, миленький, откуда ты? Куда идешь?» У меня даже голос оборвался от радости. Пьетро взглянул на меня и усмехнулся. Он, казалось, ничуть не удивился нашей встрече. Потом он отвернулся и заворчал: «Черти привязались ко мне с какой-то брошкой. Дурак я, что ли, брошки воровать? За это и повесить могут». «Да как ты сюда попал? Мариано тоже здесь. Почему вы не подождали нас в Падуе? Знаешь, мы хотели вас догнать по дороге в Тироль. Мы везде про вас расспрашивали. Куда вы пошли из Виченцы?» Засыпал я Пьетро вопросами. Пьетро презрительно подернул губами. «Мы вовсе не заходили в Виченцу. Мариано нарочно соврал на постоялом дворе, будто мы идем в Виченцу, чтобы след запутать». «Чтобы след запутать?» — ахнул я. «Ну да. Ты думаешь, нам больно хотелось с вами связываться?» Мариано то и дело говорил: «Как бы мне избавиться от этих щенят? Денежки вашего сеньора Гоцци он еще в белом олене прокутил». С удовольствием рассказывал Пьетро, насмешливо поглядывая на меня. «А куда вы пошли потом?» «Мы жили в одной деревне у брата Мариано. Поджидали, пока из Венеции приедет старый Якопо со своей скрипкой. Ведь без музыки нельзя давать представление. Но когда Якопо пришел, мы тронулись в путь. Были в Швейцарии, хорошо заработали». «Значит, театр Мариано здесь теперь?» Пьетро сразу помрачнел и выругался. «Почем я знаю, где его черти носят? Мариано бросил меня, как собаку. Хорошо еще, что обезьяну мне оставил». Пьетро рассказал, как он заболел горячкой, и Мариано оставил его у одной старухи, а сам уехал. Пьетро выздоровел и пошел по деревням, показывая свою обезьянку. Ему хочется вернуться на родину. Ему надоела до смерти чужая сторона. Обезьяна пляшет, кувыркается, представляется пьяной и умеет притворяться, что умерла. Но им мало подают. Живут они впроголодь. Вчера одна важная барыня с маленьким барчуком смотрела на обезьянку, заставляла ее кувыркаться целый час. А знаешь, что подала? Медный грош. Обезьянка любит сахар. Обезьянка глухо закашляла, поглаживая себя по мохнатой груди. «Я про вас обоих слыхал. Знатно живете, у немца работаете», — прибавил Пьетро и с недоброй усмешкой оскалил зубы. А уж твоя сестра...» Он махнул рукой. «Моя сестра!» — удивился я. «Ты слышал про мою сестру?» Передо мной встали бледное лицо и черное платье Урсулы, какой я видел ее в последний раз. Это был праздничный день. Урсула пришла навестить меня. Я плакал, побитый теткой Теренцией, и не плачь, Пеппо. «Потерпи еще», — сказала Урсула, — «а потом я возьму тебя к себе, и мы будем жить вместе». Тетка Теренция крикнула ей, чтобы она замолчала. «Она сама нищая, и пусть лучше не ходит сюда и не говорит глупостей». Урсула ушла, и с тех пор я ее не видел. «Что? Что ты знаешь про мою сестру?» — уцепился я за Пьетро. «Якопо рассказывал, нехотя сказал Пьетро». «Ну-ну, что рассказывал?» Пьетро вдруг обозлился. «Да чего ты пристал? Ничего я не знаю». Тут дверь распахнулась, и вошел молодой стражник, за ним другой, бородатый и угрюмый, со шрамом на щеке. Они связали нам руки за спиной и вывели нас на улицу. Там уже суетился толстый сельский сторож. «Видите их, не спуская глаз, вы мне ответите, если они убегут. Да не забудьте сказать господину судье, что одного преступника я сам поймал своей рукой. Я отставной капрал Вурцель!» — кричал он, прыгая вокруг нас. «Да замолчи ты, старый хрен!» — сказал бородатый, и сторож замолчал. «Ну, ребята, шагом марш, между собой не разговаривать». Мы пошли по дороге. Я раздумывал, знает ли Пьетро что-нибудь про мою сестру. Или он соврал? Мне вспомнилось, как мы с ней сидели на пороге и ели вареные бобы, когда еще отец был жив. Урсула пела и смеялась. От домов падали густые прохладные тени. Я любил мою сестру. А теперь я был на чужой стороне. Вокруг меня все были чужие люди. Как бы мне допытаться, что знает Пьетро? Я не очень беспокоился о нашей участи. Геновеву у меня не отобрали, а это было самое главное, все остальное — пустяки. Я придерживал подбородком ее деревянную головку, торчавшую из-за борта моей куртки, и думал о моей сестре. Озябшая Бианка, спрятавшись на груди у Пьетро, выглядывала из-за его плеча и смотрела на меня жалобными глазами. Мы прошли мимо постоялого двора с резным крыльцом. На его вывеске было написано «Альтдорфская гостиница», значит, я ночью забрел в Альтдорф вместо Нойдорфа.